Чурила Пленкович. Благослови, ка хозяин, благослови, государь, старину нам сказать стародавнюю. Хорошо сказать, да лучше слушати про младаго Чурилу, сына Пленковича. В стольном городе было во Киеве, да у ласкова князя Владимира заводился хорош да почестен пир. На многих князей да на боеров, на всех русских могучих богатырей, да на всех на поленицу дали их. Долог день идет ко вечеру, а почестен пир идет ко веселу. Все на пиру пьяны веселы, сам государь распотешился. Выходил на крылечко наперёное, зрел, смотрел, в поле чистое. Как издалеча далеча поле чистого, тут толпа мужичков появилась. Все-то мужички — рыболовщики, а и все они избиты, изранены, булавами головы пробиваны, кушаками буйные завязаны. Кланяются князю, поклоняются, бьют челом, жалобу творят. Здравствуешь, солнышко Владимир князь! Дай, государь, нам праведный суд! Дай на Чурилу, сына Пленковича! Ездили мы по рекам, озерам, на твое насчастье княженецкое ни единой рыбки изловить не могли. Появились люди неведомые, шелковые неводы заметывали. Камешки у сеток то серебряные, поплавочки на сетках позолоченные. Белую рыбицу повыпугали, щук карасей повыловили и мелкую рыбицу повыдавили. Нам, государь, свет, улову нет. Вам, сокнягини, свежа куса нет. Нам от вас нету жалования. Жены, дети наши осиротили, по миру пошли скитатися. Нас самих избили, изранили. Скажутся, называются все они дружиною Чуриловою. Та толпа со двора не сошла. Новая из поля появилась. Все то мужички — птицеловщики, а и все они избиты, изранены, булавами головы пробиваны, кушаками буйные завязаны. Кланяются низко, поклоняются, бьют челом, жалобу творят. Здравствуешь, солнышко Владимир князь! Дай, государь, нам праведный суд! Дай на Чурилу, сына Пленковича! Ездили мы по тихим заводям, на твое, на счастье княженецкое, ни единой птички не высмотрели. Появились люди неведомые, ясных соколов повыхватали, гусей-лебедей повыловили, серых утушек повыстрелили. Нам, государь, свет улову нет, вам, сокнягиней, свежа куса нет. Нам от вас нету жалования, жены, дети наши осиротили, по миру пошли скитатися. Нас самих избили, изранили, скажутся, называются все они дружиною Чуриловою. А и та толпа со двора не сошла, новая из поля появилась. Все то мужички, звероловщички. А и все они, избиты, изранены, булавами головы пробиваны, кушаками буйные завязаны, кланяются князю, поклоняются, бьют челом, жалобу творят. Здравствуешь, солнышко Владимир, князь! Дай, государь, нам праведный суд! Дай на Чурилу, сына Пленковича! Ездили мы по темным лесам, на твоем государевом на займище. На твое на счастье княженецкое никакого зверя не наезживали. появились люди неведомые, шелковы тенета протягивали, кунку да лиску повыловили, черного соболя повыдавили, туров оленей повыстрелили. Нам, государь, свету лову нет, вам, сокнягини, свежекуса нет, нам от вас нету жалования. Жены, дети наши осиротили, по миру пошли скитатися. Нас самих избили, изранили, скажутся, называются все они дружиною Чуриловою. Вос проговорит ласковый Владимир князь. Гой вы, князья мои да бояре, сильные, могучие и богатыри, кто это Чурила есть таков? Как не знаю я Чуриловой поселицы, как не знаю, где Чурила и двором стоит. Выступал из-за столов окольных стар Бермята, сын Васильевич. Я, государь свет Владимир князь, знаю Чурилову поселицу. Знаю, где Чурила и двором стоит. Как не здесь живет Чурила, не во Киеве. Как живет он да пониже мало киевца. Двор у Чурилы на семи верстах. Около двора булатный тын, верхи то на тыченках, точеные, каждая то с маковкой жемчужинкой. Подворотня дорог рыбий зуб. Над воротами икон до семидесяти. Середи двора терема стоят. Терема стоят златоверховатые. Первые ворота вальящатые, средние ворота стекольчатые, третьи ворота решетчатые. Скоро тут Владимир князь с княгинею в путь поднимается поездку чинить. Хочет на Чурилов двор поглядеть. Взял с собой, чтобы путь показать, старого Бермяту Васильича, взял всех князей своих да бояров, взял еще любимого подручника, старого удалу Илью Муромца, с ним молода Добрынюшку Никитича. Всех собралось их 500 человек. Сели на добрых коней, поехали. Ко Чурилову двору за малый киевец. Подъезжает князь к Чурилову двору, говорит, головой покачивает. Ай, право же так, не пролгали мне. Как из тех теремов, из высоких, выходил тут стар матер человек. Шуба-то на старом соболиная, под дорогим зеленым стаметом. Петельки на шубе-то семи шелков, пуговки-то все вальящатые, лит вальяк-то красно-золота. Отворяет князю со княгинею первые ворота, вальящатые, князьям бойрам средние стекольчатые, малым людям третьи решетчатые. Сам говорит таковы слова. Здравствуешь, князь, со княгинею, а пожалуй-ка ты к нам во высок терем, хлеба да соли покушати, белого лебедя порушати. Говорит ему ласковый Владимир князь, ай же ты стар матер человек, как не знаю тебе старому я имени, как не знаю тебе старому отечества. Говорит ему стар матер человек, а я пленко, гость суроженин. А есть ведь я Чурилов батюшка. И пошел Владимир во высок терем, ходит по терему, дивуется. Хорошо там все изукрашено. Пол середа одного серебра, печки-то все муравленные, подики у печек серебряные, а на стены сукна навиваны, а на сукна стекла набиваны, а потолок краснозолота. Вся луна небесная повыведена, солнце в небе, солнце и в тереме, месяцы в небе, месяцы в тереме, звезды на небе, звезды и в тереме. По небу звездочки посыплются, все по-небесному в тереме, а и вся краса несказанная. Сели за столы убраные, пьют все, едят, потешаются. Стол у них идет о полустоле, пир у них идет о полупиру. День на дворе вечеряется, красное солнце закатается. Все тоже они без памяти сидят. Солнышко князь светил, радушен, вскрыл немножечко окошечко, зрел, смотрел в поле чистое. Как издалеча далече поле чистого, тут толпа молодцов появилась. Молодцов-то более тысячи. Кони под ними одношерстные, узды на конях одномедные, седла на них шиты золотом. Сами молодцы-то одноличные, платье-то на них скурлат сукна, все подпоясаны источенками, шапки на всех черны мурманки, золотые вершки, а на ножках сапожки зелен сафьян. Носы то шилом, пяты востры, круг носов хоть яйцом прокати. Под пяту воробей пролети, перепархивай. Молодцы на конях, как свечи горят. Кони под ними, как соколы летят. Среди всех едет Купав молодец да краше всех. Кудри молодца дугой золотой, шея молодца, как белый снег, личико у молодца, как маков цвет, очи, как у ясно сокола, брови, как у черно соболя, впереди его скороходы бегут, перед ним от солнца подсолнечник несут, чтоб не запекло ему бела лица. Сам-то он едет на трех лошадях, с лошади на лошадь перескакивает, из седла в седло перемахивает, шапочки у молодцев подхватывает, на головушки молодцам подкладывает. Как Владимир князь тут исполошался, говорит старику да таковы слова: «Ай же ты, пленчище суроженин! Чья эта сила появилась? То не царь ли какой со своей ордой? На меня Владимир идет войной, в Аполлон меня взять собирается». Усмехается пленчище суроженин: «Не пужайся, государь, не полошайся. То не царь с ордой идет войной, то с дружиной едет сынишко мой. Молодой Чурилушка Пленкович». Выходил тут пленчище суроженин на то заднее крылечко наперёное, говорил Чурили таковы слова: «Ай же ты, сынок мой Чурилченко! Есть у тебя любимый гость, солнышко Владимир Стольнокиевский. Чем будешь гостя ты подчивати? Чем будешь гостя ты жаловати?» Брал тут Чурила золоты ключи. Заходил Чурила во глубок погреб, отмыкал Чурила кабаны ларцы, брал оттуда шубу соболиную, дорогого соболя заморского под дорогим заморским стаметом. «Подарить им, солнышко Владимира!» Брал еще комочку хрущатую, «Подарить княгиню Апраксию!» брал куниц, лисиц, белых зайцев, подарить князей да бояров. Брал несметно золотой казны подарить дружину княженецкую. Принимал Владимир князь подарочек. Сам говорит таковы слова. Ай же ты, Чурилушка, сын Пленкович! Много на тебя было просителей, более того да челомбитчиков. А теперь того больше благодателей. И не дам я теперь суда на тебя. Не довлеет тебе жить за киевцем, а довлеет тебе жить во Киеве. Уж пойди-ка ты ко мне в стольники ко мне, да в чашники. Кто от беды откупается, а Чурила на беду нарывается. Он идет ко князю в стольники идет, да в чашники. Как приехали уже в Киевград, свет государь Владимир князь на хорошего нового стольника заводил хорош да почестен пир. Молодой Чурила сын Пленкович ходит, доставит дубовые столы, желтыми кудрями потряхивает, желтые кудри рассыпаются, что скачен жемчуг раскатается. Рушила княгиня Апраксия белое мясо лебединое. Загляделась на Чурилу сына Пленковича, белую ручушку себе порезала. Со стыда под стол руку свесила, говорит сама таковы слова. «Свет, государь мой, Владимир князь, а не быть бы Чурилушки в стольниках, а не быть бы Чурилушки в чашниках. На красу на Чурилову глядючи, на его на кудерушки желтые, на его на перстни золоченые. Белую руку я себе порезала. Помешался разум в обойной голове, помутился свет в ясных очушках», — говорит княгиня Владимир князь. «Бог тебя суди, что в любовь мне пришла. Как бы ты, княгиня, не в любовь мне пришла, поплечь бы тебе голову срубил». «Ай же ты, Чурила, сын Пленкович! А не быть же тебе у нас в стольниках, а не быть же тебе у нас в чашниках! Быть тебе в ласковых зазывателях, зазывать мне гостей во почестен пир!» Того дело Чурила не пятится. Он отдал поклон, да и вон пошел. А поутру встает ранехонько, умывается водушкой белехонько, одевается сам хорошохонько. Как не белый тут заюшка проскакивает, не мелкие следочки прометывает. Чурила из сапожков зелен сафьян серебряные гвоздочки выранивает. Ребятки по следочкам прохаживают, серебряные гвоздочки нахаживают. Ходит Чурилушка по Киеву, улицами ходит, переулками, князей созывает со княгинями, бойров скликает со боярынями, желтыми кудрями сам потряхивает, желтые кудри рассыпаются, что скачен жемчуг раскатается. Загляделися люди на Чурилушку, где девушки глядят, заборы трещат, где молодушки глядят, оконницы звенят, а старые старухи костыли грызут, все глядячи на молодо Чурилушку. С той поры Чурилу в старинах поем, век будем петь его и довеку.